Так что я старательно занимался своими делами и время от времени отходил в сторону с пути молодой дочери герцога Ланмаурус. Да, она уже была 20-летней девушкой, невеста на выданье, и в академию зачастили всякие потенциальные женихи. Знаете, что самое смешное в этой ситуации было? Она не могла этих умников куда-нибудь подальше послать. Все только из-за того, что само положение дел, которое там сейчас происходило, смешило не только меня. Все только из-за того, что эта девушка была вынуждена ходить и беседовать с этими разумными. Действительно, просто была вынуждена. Эти разумные даже не задумывались о том, что в данной ситуации ей мешают. Мешают заниматься, изучать магию и готовиться к сдаче экзаменов на получение перстня мага. А для нее было очень важным достичь этого. Я видел то, как она за эти годы изменилась. Втянулась в учебу, а после моих экспериментов даже начала сама пробовать применять свою силу более самостоятельно. Я даже пару раз столкнулся с ней в городской лечебнице, где она старательно пыталась лечить различные болячки, что явно повышало своеобразный авторитет ее семьи. Я сейчас не только считаю ее отца герцога Ланмаурус, но и ее родственника, сидящего сейчас на троне короля этого государства, так как никто не забывал еще и о том, что эту лечебницу построили тоже представители этой же семьи. Только вот что-то не особо простолюдины про это все вспоминали, когда участвовали в бунте против короля Ранда. Так что я уже заранее понимал тот факт, что не все так просто. Изменчиво чувство благодарности народа. Так что в данном случае она старалась только для себя. Нарабатывала авторитет и опыт. И все это ей впоследствии пригодится. И хотя сейчас она почему-то старательно искала способа встретиться со мной. Как я это понял? Да все просто. Дело в том, что у придворных был разработан так называемый язык жестов. Его постоянно применяли различные дворяне при дворе короля. Нам его преподавали в академии как будущим благородным. А сама леди Варика обучалась ему буквально с детства, поэтому ей было все это уже вбито в инстинкты. Так что я часто ловил с ее стороны некоторые жесты, которые она пыталась постоянно сдерживать. Но ей это не особо удавалось. Так что я понимал, что эта девушка старательно пытается сдерживаться и все же сама подойти ко мне. Однако ее инстинкты действовали отдельно от ее разума, и она выдавала себя легкими жестами, которые я легко ловил своим наработанным взглядом. Поэтому я вполне спокойно вовремя уклонялся от наших вроде бы случайных встреч. Вы можете удивиться тому, зачем мне старательно избегать подобных встреч, если она спокойно может прийти ко мне в гости в общежитие. Может. Но никак не она. Она дочь герцога, родного брата короля, поэтому просто не сможет так прямолинейно поступить. Это будет позор. Из-за этого она и старалась сделать все в виде случайности. Наконец-то мы с тобой встретились. Но были и те, кто не был связан такими нормами поведения по рукам и ногам. А то все никак не получается нам пообщаться по душам. Медленно повернувшись на достаточно наглый голос, я постарался как можно холоднее посмотреть на хозяина этого, хотя и молодого, но все же достаточно наглого голоса. Сейчас находился на полигоне и старательно отрабатывал магические плетения стихии огня. Я уже давно ощущал присутствие зрителя, которого никто не приглашал. Но и переживать из-за его присутствия я не стал, так как в этот день отрабатывал обычные удары стихии огня. Стандартное плетение, хоть и с меньшим расходом моей собственной силы. При этом я старался воздействовать на собственную ауру, делая ее менее насыщенной, чтобы имитировать потерю силы. И, видимо, мне все же удалось кого-то обмануть, так как сзади меня стоял один умник, как мне было известно, присланный для обучения в академию именно из империи Самар. Я уже видел его как-то на полигоне. Очень наглый и самоуверенный, разумный. Вроде бы из какого-то там древнего графского рода. Он был весьма заносчивым, хотя и не допускал со своей стороны излишних вольностей с бывшими простолюдинами. Просто брезговал. По своей силе он был не слишком силен. Так, середнячок. Едва дотягивал до мага второго ранга. И имел отношение к стихии огня. Но сейчас он почему-то решил, что может позволить себе подойти ко мне. Почему? Быстро проверив свою ауру, я мысленно усмехнулся. Понятно. Он поверил в то, что я практически полностью опустошил свой магический запас, и поэтому у него есть шанс получить что-то свое. Интересно, а что ему нужно? Итак, какое-то существо по имени Андрей. Более идиотского имени я даже не слышал. Принялся издевательски потронивать надо мной этот благородный, который, видимо, сейчас считал себя на коне, именно из-за того, что у него на данный момент было больше магической силы. Какой-то простолюдин возомнил о себе много лишнего, и теперь мне почему-то приходится с ним даже разговаривать. Ну, куда уже мне до какого-то там отброса из несчастной империи Самар? Криво усмехнулся я в ответ, сразу же заметив то, как треснула эта наглая, брезгливая маска этого разумного. Старательно прикрывается каким-то там гербом, а самому места в империи не нашлось. Какой позор! Для семьи, которой принадлежит этот герб. Жаль, конечно, что этих разумных нет в королевстве Муран, чтобы хотя бы спросить у чистокровных представителей этой семьи о том, почему какой-то бастард носит их регалии, и не думает о том, что с него за это могут спросить. А вообще-то моя мысль о том, что этот разумный может быть каким-то там бастардом, была чистой воды импровизацией. Просто он все это время вел себя так, словно всем старательно хотел показать то, что он достоин этого герба. И это и выглядело странным, так как дворяне с такой родословной обычно хоть и ведут себя предвзято, но все равно не чужды определенным стереотипам. А тут... Эта излишняя нарочитость поведения слишком уж явно намекала мне на то, что не все тут чисто. И с каждым моим словом его реакция буквально кричала о том, что я не ошибся. Видимо, он сейчас надеялся меня просто спровоцировать, чтобы получить какие-то бонусы, вынудив столкнуться с ним в дуэльном круге на его условиях. Как я уже говорил, если я вызову его на дуэль, что произошло бы обязательно после его оскорбительных высказываний в мой адрес, то именно он имел бы право выбирать стиль боя и правила поединка. Но... глупец. Он не варился в современной школе у меня на родине. Когда ты самый слабый, да еще и ботан, то тебя постоянно провоцируют и терроризируют, и у тебя просто нет выбора. Ты или будешь вечным терпилой, которому постоянно достается от тех, кто сильнее, или научишься так парировать такие наскоки, чтобы иметь возможность таких врагов самих выставлять в невыгодном свете. Обычно такая атака начиналась с подачи какого-нибудь провокатора с хорошо подвешенным языком. Но они делали это вместе со всей стаей, то есть рядом всегда должны были присутствовать те, кто может подтвердить их победу над тобой. И если ты сумеешь его самого выставить в позорном свете перед его стаей, этот разумный будет сам вынужден отбиваться от нападок своих собственных товарищей, которые просто увидят в нем свою жертву. Так всегда и происходит. Я хорошо учился. И к концу учебы в школе все же сумел вынудить таких умников держаться от меня на расстоянии. Да, меня часто били, но это делали именно те, кто не мог победить в словесном поединке. Но одно дело, если бы меня отравили стаей, и совершенно другое — одиночка, который сам боится того, что его на этом поймают. После такого его свои же затравят. Так что состязаться в том, что касается тонких издевательств и иронии, ему было бы со мной сложно, если вполне возможно. А он был к этому явно не готов, что напрямую мне продемонстрировала его собственная реакция. Сначала он побледнел, потом жутко покраснел, почти до багрового оттенка, что буквально навеивало опасение, что он сейчас просто взорвется от бешенства. А мне это было ни к чему. Ведь я еще так ничего и не узнал о том, чего он так ко мне прицепился. Была ли это его личная инициатива, или он выполнял чей-то заказ? «Да как ты посмел рот открыть в присутствии истинного благородного?» С большим трудом смог он все же попытаться перетянуть всю эту ситуацию на свою сторону, так как ему все же был нужен тот самый результат, на который он так рассчитывал, идя на эту встречу. «Если бы ты не был нужен императору, то такая грязь...» А вот и финиш. Он пытался что-то сделать, но у него было маловато практики в подобных столкновениях, так что он практически сам и полностью самостоятельно подтвердил мне тот факт, что всего лишь марионетка, которую просто использовали. Вот только тот, кто решил использовать этого разумного, банально не учел того, что для такого исполнителя важно не только иметь какие-то там примеси в своей крови и отношения к древним дворянским семействам. Нужно было еще и в голове хоть минимальный запас мозгов иметь, чего в данном случае банально не было. «Ну, хоть кому-то я нужен», — резко перебил его. «Я, не давая ему сыграть свою партию, тем более, что к полигону уже подошла группа студентов, среди которых я четко заметил еще нескольких выходцев из империи Самар. И таких много. Короли, и даже ваш император чего-то от меня хочет. А ты кому нужен? Ходишь тут, побираешься. Вон даже денег на нормальную комнату для себя не нашел. Втроем живете в одной комнате. Тоже мне благородный. Нищету какую-то в империи наплодили, а теперь к нам засылают зачем-то. Будто у нас своих нищих мало». Замершая у него за спиной группа студентов и молодого мага-преподавателя превратилась в группу соляных статуй. Видимо, им так хотелось услышать от него ответ на мои обвинения, что даже перестали дышать. Я же спокойно взял перерыв и выпил воды, пока этот графеныш пытался со свистом втянуть свои легкие в воздух, дабы продолжить словесную дуэль, но... «Да как ты посмел?» Внезапно сорвавшись на фальцет, завизжал он, явно демонстрируя мне тот факт, что проиграл. «Да я тебя тут уничтожу! Я вызываю тебя на дуэль!» «Бинго! Вот и все!» Сам попался. Он оказался слишком слаб в таких делах. Возможно, он тоже просто оказался своеобразной жертвой шаблонов. Насмотрелся на то, как у нас тут дворяне буквально из-за любой глупости готовы за меч схватиться. И решил, что сумеет меня спровоцировать буквально одной довольно глупо построенной фразой. Однако теперь сам оказался в том же положении, в которое хотел загнать меня. Так что, выкрикнув эту фразу, сам отдал мне возможность выбора способа убийства. Да, я помню, что мог бы справиться с ним даже в магической дуэли, если бы дело до этого дошло. Но сейчас у меня была возможность переиграть ситуацию и сделать все так, как выгодно мне. «Бой честным железом до смерти», — припечатал я, криво усмехнулся, заметив то, как напряглись представители империи. «Тратить еще магическую силу на мусор, которому места на родине не нашлось. Мне даже клинок свой марать об твою кровь не хочется. В отличие от тебя, я хотя бы своих родителей знаю. А вот кто у тебя отметился?» Этот граф только собирался мне что-то сказать. Однако после упоминания про его грязную кровь он тут же взорвался невнятными криками. Он уже был в том состоянии, что можно было его вынудить тут же схватиться за свой меч, который был похож на украшенную бантиками железку, вроде какой-то кочерги. Металл явно полное дерьмо. Но я собирался добить его, чтобы вынудить всех представителей империи задуматься и отстать от меня. А то придумали, провокации тут устраивают. И дождался же того самого момента, когда я вроде бы оказался пуст от магической силы и считал себя вроде бы в выигрышном положении. Но он не учел того, что я был достаточно подготовлен к такому словесному противостоянию, и в результате сам выступил в роли жертвы. Все присутствующие студенты стали свидетелями нашей ссоры и вызова с его стороны. Хотя он все же пытался уже у дуэльного круга, куда мы пришли, бравировать своим гербом и что-то требовать. «А сражаться будем так, как я скажу!» Внезапно разродился он новой идеей, чем заставил позеленеть от возмущения всех присутствующих. «Я требую боя магии, и после моей победы ты будешь обязан...» «Рот закрой!» Резко взмахнув рукой, я заставил ее просто захлебнуться своей желчью. «Сразу видно, что никакого воспитания дворянина у тебя нет, что сразу говорит о том, что ты такое на самом деле. Будь ты хотя бы побочным сыном дворянина, то знал бы о том, что сделавший вызов не имеет права диктовать условия. Это я имею право выбирать способ боя и его результат. И будет он честным железом и до смерти. Так что требовать ты можешь услуг. Ой, я совсем забыл. У тебя же нет даже на вшивого слугу денег. Какой позор для дворян империи! Их типичный представитель не знает элементарных вещей дворянских взаимоотношений. Так что бери свою ржавую ковырялку и иди в круг. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что я слишком перестарался, так как практически только что оскорбил всех дворян империи. Нет, никого я не оскорблял. Я видел его поведение, и поэтому они должны были это стерпеть. И, судя по раздраженному взгляду подошедшего к кругу преподавателя мечника, их ожидают весьма веселые деньки на его занятиях. Ведь именно он и занимался этим воспитанием, в котором подобные правила вбивались буквально в инстинкты. Так что после подобного нарушения правил я был просто обязан убить этого графеныша. Просто за весь этот позор. Хотя после его судорожных воплей и нарушения правил я мог бы просто изгнать отсюда палками или кнутами. Все зависит от моего желания. Но мне хотелось сделать показательную казнь, чтобы другие ко мне больше даже и соваться не пытались. «Ну, так я и думал», — громко расхохотался я, когда он все же взял в руки свой меч. Он был явно куплен из навешанных на него камней и самоцветов. А сам металл был весьма дерьмовый. Более того, сам только факт того, что он с большим трудом вытянул его тусклое лезвие из ножен, а уже перекошенное лицо преподавателя-мечника стоило отдельного упоминания. Ведь его обязанностью было обучить студентов следить за оружием. И как факт, его сейчас буквально колотило от злости. Это же надо было так запустить свое оружие! Даже на первый взгляд было видно то, что он явно никогда не чистил и не смазывал этот меч. И это уже само по себе просто вынуждало его за это наказать. Ну что же. Достав из ножен свой меч, я сразу заметил легкую усмешку, скользнувшую по губам преподавателя. За своим оружием я старательно следил. И мой меч был практически образцовым. Если не считать того, что он был изготовлен из сплава мифрила, что уже само по себе говорило о его ценности, хотя он и был с виду прост. Из-за отсутствия всех этих самоцветов и финтифлюшек, те разумные, кто хотя бы немного разбирался в таких вещах, сразу поняли бы разницу в оружии. А это в основном были те, кто на самом деле и имели отношение к различным дворянским родам. А мнение остальных меня совсем никак не беспокоило. Как я и ожидал, этот разумный был всего лишь показушником. С мечом он ничего не умел. А приступ злобы и ненависти, которые буквально кипели в нем, сыграли с ним очень плохую шутку. Как факт, простой рывок в сторону вынудил его дернуться в указанную мной сторону и просто подставить шею под лезвие моего меча. Его тело до сих пор еще дергалось в судорогах, когда я с самым брезгливым выражением лица постарался обтереть лезвие меча свежим платком, чтобы очистить его от грязной крови. Я сделал это показательно для всех остальных, чтобы вынудить задуматься. После чего я отправился в свои комнаты, старательно игнорируя взгляды тех, кто смотрел сейчас мне в спину. И вот же казус. Именно представители дворянских семейств с родословной смотрели на меня одобрительно. Ведь я вел себя именно так, как ведут себя настоящие дворяне, да еще и опытные дуэлянты. А это уже заставляло от меня держаться на определенной дистанции и даже проявлять определенное уважение. Вернувшись в свою комнату, я тяжело вздохнул. Да. Не зря наш преподаватель-мечник говорил о том, что нормальному дворянину необходимо минимум раз в полгода участвовать в дуэлях. Иначе просто его никто всерьез не будет принимать. Особенно какие-нибудь новички или молодежь. Даже если он минимум мечник. Вот вам и ответ. Стоило мне один год никого не убивать в дуэльном круге, и все же нашелся дурак, который решил, что может на что-то рассчитывать. Зато теперь представители империи постараются держаться от меня на определенной дистанции. А там и время моего обучения в академии выйдет. И тогда им придется искать меня по всему королевству. А это будет не так-то легко, как они могут подумать. Каждые выходные я старательно уходил в город, чтобы закупиться тем, что мне нужно. И даже уже знал о том, что кое-кто ходит за мной следом и старательно собирает информацию о моих затратах. Зачем? Кому это может быть нужно? Глупость какая-то. Узнав об этом, я изрядно удивился. Причем мне было даже ни к чему задавать, кому-то не пришлось. Хозяева ресторации сами мне все рассказали. Ведь для них я уже был постоянным клиентом, поэтому они достаточно быстро сообразили, что кому-то стало весьма интересно то, что у меня достаточно денег на все эти покупки. Вот ситуация и выглядела сейчас двояко. Такую информацию могли сейчас старательно собирать именно те, кто имеет отношение к ночной гильдии. А это не совсем законное дело. Поэтому слугам, которые за мзду малую сдали информацию обо мне, я же, немного подумав, решил подсказать им то, чтобы они и дальше сливали информацию, но увеличивали сумму в 3-4 раза. Видели бы вы глаза этих разумных, когда они поняли то, о каких суммах идет речь. Я же просто расхохотался, сказав о том, что за сбор такой информации этим любопытным сам их хозяин голову оторвет, если он не полный идиот. А в этом я сильно сомневаюсь. Идиоты такими делами не занимаются. Вот и посмотрим на то, как начнут паниковать эти разумные, которые меня преследуют. Ведь они узнают о том, что за одну только прогулку по столице я трачу не 1000 золотых только на еду. Зачем мне это? Да просто надоели все эти соглядатые. Я понимал, что как только их руководство поймет, что их банально раскрыли, то тут же решит поменять этих агентов. А они уже достаточно неплохо знали стандартный маршрут моего движения. Новички не смогут сразу сориентироваться на месте и сами своей паникой выдадут себя. Зато у меня будет определенная свобода действий. Также я не забывал заходить в свой дом, чтобы спокойно переделывать подземный ход на территорию Академии. Я уже полностью отработал эту процедуру и даже разработал маскирующие плетения, которые должны были скрыть всю эту систему подземных ходов от обнаружения. Провозиться пришлось достаточно долго, но мне удалось как следует доработать эту систему, которая теперь будет связывать все эти каналы в единую энергетическую сеть, в результате чего кристаллы-накопители в ключевых точках будут просто не нужны, так как вся эта система будет полностью поддерживаться источником Земли. Конечно, мне пришлось очень сильно поднапрячься, старательно собирая всю возможную информацию о таких возможностях. К тому же я заранее продумал энергетические каналы этой системы так, чтобы иметь подход не только к одному дому той самой дамочки, которая теперь буквально с нетерпением ждала наших личных ночных встреч. Я подводил эти каналы фактически к каждому зданию на территории Академии. По той причине, что уже понимал главный нюанс. Многие маги имели собственные запасы как различных ингредиентов, так и литературы по магии. Особенно маги Академии. Тем более я это понимал после рассказов самой Лити Харса. Дело в том, что магистр воды сама рассказала мне о том, что преподаватели Академии старательно собирали данные и возможности раньше. Сейчас же, так как я понял, маги-преподаватели, ставшие таковыми по наследству, не особо интересовались знаниями. Но в каждом доме, где они проживали, была целая библиотека. Вот только эти разумные в такие помещения особо никогда не заходили. Зачем? Если у них есть определенный пакет информации, который они изучают, а потом и преподают. Зачем напрягаться? Это вот тот маг, который был практикующим и не был чужд экспериментам, мог собирать различную информацию, артефакты и какие-нибудь раритеты. Эти же разумные ни о чем подобном даже не задумывались. Как результат, в этой ситуации данные индивидуумы банально попались в ловушку собственных ошибок, благодаря которым я заберу у них то, что ранее собирали их предки. И на большее им рассчитывать не приходилось. Всего лишь из-за того, что я старательно отслеживал все происходящее, благодаря чему имел возможность вовремя вмешиваться в строительство своих подземных галерей. Причем во всех этих галереях было предусмотрено фактическое уничтожение следов буквально по щелчку пальцев, что должно было сыграть в мою пользу. Хотя это было и немного сложнее. Ведь приходилось заранее предусматривать различные сложности, связанные, например, открыто с тем фактом, что мои потенциальные противники могли попытаться обнаружить подобные ходы в земной толще под территорией Академии. Однако, немного пообщавшись с одним из следователей тайной службы короля, которого, видимо, предупредили о том, что я очень любопытен и вечно лезу, куда не просят, вполне спокойно отнесся к тому факту, что я начал расспрашивать его о таких нюансах. Поэтому он и рассказал мне о том, что следов вторжения в казну Академии обнаружено не было. Как результат, они были вынуждены арестовать служащих, которые в казну имели доступ, что с их стороны было всего лишь признанием ошибки. Именно поэтому я и понял, что подобный фокус с подкупом они даже не рассматривали. Никто из них даже не подумал о том, что кто-то может попытаться банально попробовать проникнуть в этот своеобразный бункер именно через довольно обширные земли территории Академии, а также и через внешние стены самого этого хранилища. Ведь они, по сути, были укрепленными. Ну да, укрепленными. Вот и только никто не подумал о том, что маг-артефактор может подобраться к такой стене, и, банально сделав несколько дополнительных магических плетений, внедренных в сам этот камень, изменить ток магических сил, оставив окно для себя. Причем эти магические плетения находились с обратной стороны данных подземелий. И все это с их позиции было просто невозможно. Однако я понимал и то, что эти разумные просто ошиблись. Я мог действовать подобным образом. И даже более того, я мог спокойно вынудить их играть в эту игру по собственным правилам, что для них было весьма неприятным сюрпризом. Я же в данном случае действовал достаточно уверенно и спокойно, шаг за шагом продвигая свои собственные интересы. И когда я только попал в первый попавшийся подвал, имеющий отношение к дому одного из магов огня, то был абсолютно не удивлен тому факту, что этот подвал был заброшен. В него, видимо, никто уже не одну сотню лет не спускался. Слой пыли в этом помещении был толщиной буквально в 3-4 пальца, что само по себе уже открыто намекало мне на предвзятость отношения хозяина данного задания к подобным территориям, которыми он не пользуется. Здесь я обнаружил несколько весьма подозрительных и довольно массивных ящиков, которые могли быть полезными только из-за внедренных в них магических плетений. И это была не шутка. В них были внедрены плетения нетления и плетения, которые расширяли внутренний объем. По сути, каждый такой ящик мог вместить в себя содержимое, если по земным меркам считать, то не меньше контейнера минимум на 10 тонн. То есть можно было понять, что такие предметы мне точно пригодятся. Однако прежде чем принимать какие-то меры, я сначала постарался сделать все возможное для того, чтобы иметь шанс в любой момент замести за собой все следы, и банально перенаправил плетение ветерок, также имевшееся в этом помещении для вентиляции, в нужном именно мне направлении, а также заготовил ту самую тихую мину, которая могла просто замести за мной все следы, не только обычные, но и магические. После чего я аккуратно направился к лестнице, пытаясь подняться вверх. Все это я делал ночью, воспользовавшись тем, что самого мага-преподавателя, проживавшего в этом доме, в этот момент он находился за пределами Академии, так как очень любил отдыхать с Шиком. Вот же вопрос. В прошлом году я в Академии вынес всю сокровищницу и казну. Откуда берутся у него деньги? Ответ ясен. Они старательно обирают студентов, поэтому я и хотел намекнуть на то, что есть вещи, за которые этим разумным все равно придется ответить. Тем более, что я уже был уверен в том, что помещение библиотеки вряд ли пользуется у него спросом. Я как-то сталкивался с этим разумным на одном из занятий. Надо сказать, что там он отнюдь не блистал своими знаниями. Так что библиотека и ее содержимое ему не нужно. А мне пригодится все то, что я там могу найти ценного. А все то, что будет ненужным мне, я впоследствии продам. Это не так уж и сложно. Тем более, что самые доступные материалы я брать не собираюсь. Возьму только то, что имеет ценность именно для меня. Наложив на себя плетение отвода глаз, я также и взял с собой жезл духов. Зачем? Да за тем, чтобы те самые духи, которые обслуживали это здание, почувствовали всю ту злобу и ненависть, которые кипели в этом артефакте от запертых там душ подобных же существ. Страх даже в этом случае сыграет свою роль. Эти существа просто забьются где-нибудь в уголок или щель и постарается даже не привлекать к себе моего внимания. То есть даже впоследствии, если кто-нибудь захочет их допросить, то ничего подобного просто не получится. Духи ни в какую не захотят рассказывать кому-либо подробности об этом вторжении, потому что просто ничего не видят и не знают. И это факт, который просто не стоит сбрасывать со счетов. Я спокойно дошел до нужного помещения, которое было в этом здании библиотекой. Там стояло всего два шкафа с книгами, часть из которых была достаточно старыми. После чего я собрал то, что меня заинтересовало. А то, что не интересует, я оставил, так сказать, противнику. Ну а что? Этот разумный сам по себе поставил себя в подобное положение. Он банально не хотел ничего дополнительно учить и изучать. А таких разумных я не считаю достойными внимания, поэтому вполне спокойно считаю их своими потенциальными врагами. Затем я ушел, стандартно оставив все так, как оно есть, аккуратно заметая за собой следы. Так что все то, что здесь произошло, осталось незаметным. Зато я обзавелся парой достаточно интересных книг, имевших большую ценность для магов огня. Надо, наверное, сразу сказать о том, что такие разумные просто опозорили звание мага-преподавателя. Ведь в этих книгах рассказывалось много полезного. Почему этот разумный не пытался нас учить таким знаниям? С его стороны это был серьезный просчет, так как некоторые эти магические плетения могли действительно быть весьма эффективными. И даже против меня во время того самого столкновения на ежегодном состязании молодых магов Академии. Например, я обнаружил среди них своеобразное магическое плетение «двойной фаербол». Нет, это не мой кумулятивный. Это было именно два плетения фаербола, которые выпускались практически одновременно. Одно магическое плетение, хотя и достаточно сложное, но внутри два фаербола, как бы связанные в единую систему. Только во время полета они разделяются и летят противника этакий сдвоенный фаербол. Как результат, такой снаряд мог быть весьма опасен для кого бы то ни было. И сбрасывать его со счетов я бы просто не стал. Он мог весьма неприятно удивить противника. Ведь такой удар мог бы пробить и достаточно прочную защиту. Я же не стал лишний раз размышлять о таких вещах, так как банально не видел для этого смысла. Мне на данный момент было важно другое. Я забрал эти знания у данных индивидуумов и собирался их использовать уже в своих личных целях. Я учел все то, что до меня постарался донести ректор Академии. А этот разумный не был глупцом. И он открыто подсказал мне тот факт, что некоторые вещи лучше делать куда аккуратнее, чем к этому привык я. Однако состязание должно было расставить точки в этом противостоянии. Я уже слышал среди своеобразных переговоров различных разумных, тех же лаборантов и магов-преподавателей, что на это ежегодное состязание в этом году снова припрется целая толпа различных разумных, вроде того же короля Ранда со свитой, и каких-нибудь послов, например, из той же самой империи Самар. Только с их стороны это будет серьезный просчет. У меня уже назрел конфликт с одним из их представителей, поэтому я бы на месте этих умников как следует подумал о последствиях и возможных сложностях. А в том, что сложности у них будут, я даже не сомневался. Попутно я разрабатывал тот самый артефакт, который решил все-таки сделать из гномьего дерева. Получился достаточно короткий жезл, который я постарался украсить многочисленными магическими плетениями, которые были совершенно тут не нужны. Для чего я это сделал? Да именно для того, чтобы повторить подобное никто просто не смог. Хотя все было куда проще. Я разделил этот жезл на своеобразные сектора. В каждом таком секторе базировалось магическое плетение капли Ярина, которые поочередно активизировались и направлялись именно в сторону потенциального противника по прямой линии. Куда направлен жезл, туда и летят эти плетения. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в данном случае можно целым веером их выпустить и накрыть достаточно большую площадь. Можно. Только какой тогда смысл подобного жезла с магическими плетениями? В данном случае вся сложность ситуации будет заключаться именно в том, что все это будет происходить очень быстро, практически мгновенно. Причем при каждом активированном магическом плетении та часть жезла, которая отвечала за него, будет банально разрушаться, так сказать, осыпаться прямо в пыль. И после использования в руках мага останется только пустая и никому не нужная рукоять. Даже кристалл, который содержит энергию для такого выстрела, банально рассыплется. Собрав пробный вариант такого жезла, я дождался того времени, когда наступит очередная ночь и выходной, так как понимал, что рано или поздно все равно кто-нибудь захочет попытаться сунуть свой любопытный нос в мои дела и интересы. Я же такого позволять не собирался. И поэтому достаточно спокойно отправился по своим нуждам. Ведь в данной ситуации я собирался провести эксперимент, про который посторонним знать было бы просто ни к чему. Я показательно вышел за пределы Академии, после чего скрылся от наблюдателей и вернулся туда, где никто просто не ждет меня, на полигон Академии. Произошло это поздней ночью, поэтому у меня был шанс сделать все быстро и по возможности эффективно. Тем более, что меня там просто никто и ждать не будет. Все эти разумные сейчас уверены в том, что я покинул территорию Академии и, по большому счету, будут ловить меня где-то в городе. К тому же в выходные дни на полигоны Академии вообще было предпочтительно не заходить, всего лишь по той причине, что маги-преподаватели не обеспечивали безопасность на тех территориях, вот и все, чем я достаточно спокойно и воспользовался. Выйдя на полигон, я постарался не особо затягивать ситуацию. Достав жезл и активировав его, отправив магическое плетение капли Ярина по мишеням практически сразу, так как в этой ситуации сам прекрасно понимаю тот факт, что различные противники наверняка постараются мне в этом помешать. Я же им этого позволить никак не мог. Поэтому всей этой ситуации все сложилось таким образом, что мне было куда проще стараться решить подобные проблемы таким образом, чтобы меня никто не мог в чем-либо обвинить, или попытаться хоть как-то узнать мои секреты. Именно поэтому я, едва зайдя на полигон, сразу активировал свой жезл. Мишени стояли на своих местах. И серия плетений из пяти капель Ярина понеслась в их сторону. А в руках у меня осталась просто бесполезная палка, которую я, недолго думая, все-таки решил перепрятать. Ну а что? Гномье дерево стоит дорого, поэтому я не вижу никакого смысла тратить его по пустякам. Серия из пяти мощных взрывов накрыла полигон, а когда пламя опало, то на том самом месте, где стояла группа каменных блоков, которые изображали из себя мишени, не осталось ничего. Мой артефакт был готов. Теперь я мог сделать что-то подобное повторно и в любой момент. По сути, можно назвать его таран или стенобой. Почему так? Да такая сила удара не оставляет потенциальному противнику ни единого шанса. Даже магическая защита какого-нибудь строения просто не выдержит такой атаки. И тут уже ничего не поделаешь. Даже крепостную стену просто разнесет дребезги. Конечно, я сам прекрасно понимаю то, что в данном случае многие разумные снова за мной начнут охотиться. Пусть попробуют. По крайней мере, я не собираюсь давать им возможность подобного рода. Я продолжал работать над этим артефактом и еще больше запутал имеющиеся там магические плетения, вынуждая их выглядеть так, чтобы потенциальный противник, который станет излишне интересоваться его работой, вроде мага-артефактора, банально бы ничего не понял. К тому же часть этих плетений выполняли эффективную роль укрепления. И как результат, подобный артефакт должен был этих разумных заставить думать о том, что он действительно может быть опасен даже в руках таких индивидуумов. Что бы они там кому ни говорили, но я понимаю, что есть разумные, которые могут буквально за половину колокола создать какой-нибудь серьезный артефакт. И все только из-за того, что они долгие годы занимаются созданием таких предметов, и в данном случае им важна именно сама процедура создания таких предметов, которая у этих разумных просто отработана до автоматизма. Я же в данной ситуации действую по собственному усмотрению, что для них будет весьма неприятным сюрпризом. Кто бы что ни говорил, но всегда нужно учитывать тот факт, что я стараюсь разрабатывать уникальные артефакты, а у других эти предметы стандартные. В отличие от них, я создаю то, что другие создать просто не смогут. Именно поэтому я и действовал сейчас таким весьма рискованным образом. После проведения эксперимента я тут же вернулся обратно через забор, скрывшись за территорией Академии, что должно было мне позволить получить шанс. Тот самый шанс, который для противника будет неожиданным сюрпризом. К сожалению, все мои выходные происходили достаточно напряженно, поэтому мне было важно иметь своеобразную возможность защитить свои интересы. Так что практически все это время я употреблял эликсиры для пополнения своих сил и возможностей. Все только из-за того, что мне приходилось их тратить, старательно создавая для себя возможности, от которых никуда не денешься. Те же подземные ходы в виде целой системы подземного лабиринта, тем более со своеобразной возможностью защиты от вторжения чужака, стоили отдельного упоминания. Уже только поэтому стоило задуматься о возможных последствиях. И если кто-то чужой все же сунет свой любопытный нос тут в мои дела, то его ждет большая неприятность, так как в данной ситуации небольшие артефакты, предназначенные для контроля территории, банально распознают мою ауру. К тому же я знал те места, где есть контрольные точки, и, проходя эту территорию, просто делал своеобразный сигнальный посыл магической энергии. Чужак же об этом не знает и в сложившемся положении банально попадется в ловушку, что здесь для него станет смертельным. А вы как думали? Сначала рухнут плетения, которые поддерживают коридор с двух сторон, поймав такого умника в ловушку. После чего рухнет и эта часть, которая будет прямо в той зоне, где находится сам чужак. И все. Этот разумный будет банально замурован под землей. И, конечно, кто-нибудь скажет, что для мага стихии Земли не будет особой сложности вырваться из этой ловушки. Может быть, и так оно и есть, если он не запаникует. Только вот я бы не стал так сильно на подобное рассчитывать. Поэтому глупо предполагать подобную ошибку с моей стороны. Судя по всему, в это подземелье сунется какой-нибудь одаренный, который будет считать себя достаточно умным, чтобы быть уверенным в том, что он может что-то предусмотреть. В чем я сильно сомневаюсь. Скорее всего, это будет какой-нибудь боевой маг. Это было бы и не мудрено. Всего лишь по той причине, что такие одаренные, как маги Земли, не идут следователи или сотрудники каких-нибудь силовых структур, вроде тайной службы короля Ранда. И как факт, можно понять, что сунувшийся в это подземелье разумный будет, скорее всего, магом огня или воды. А что он будет делать в окружении стихии Земли? Он просто погибнет, и это факт. И каждый раз, немного углубляясь на территорию Академии магии, я старательно проходил те места, где находился мой подземный канал под видом размышлений, и старался как можно аккуратнее проверить территорию, разыскивая хоть какие-то признаки того, что там имеются следы моего вмешательства. Мне это было нужно именно для того, чтобы мои потенциальные противники не смогли их обнаружить. Мало ли что им взбредет в голову. Уж лучше побеспокоиться о том, чтобы никто из них так и не смог найти признаков моего вмешательства и вторжения на эту территорию. Иначе я потом никак не отрекусь от всего этого. Говорить можно многое. Но я был обязан предусмотреть подобные случайности, которых быть в принципе не должно.